Не прошло и минуты, а я уже вовсю хохотала, прокинувшись на спину и беспомощно дрыгая ногами в воздухе. У меня получилось, грешные магистры, у меня получилось и это. Маленький пластмассовый аппаратик с аккуратными мягкими наушниками показался мне самой удивительной вещью во Вселенной. Я уже начал забывать, как выглядят такие штуки. Внутри обнаружилась кассета. Долгая жизнь в Угуланде здорово улучшила мое зрение, так что я вполне мог разобрать крошечные белые буковки на темном фоне этикетки. Мне досталась «Квиновская ночь в опере». Я счел это и добрым знаком, и хорошей шуткой, и просто восхитительной, почти невозможной удачей. На мой вкус, именно «Ночь в опере» как нельзя лучше подходила для того, чтобы стать фоном для моих одиноких странствий по великой красной пустыне Хмиро. И вообще, когда-то это была моя любимая кассета, если честно. Теперь я даже недоумеваю, как обходился без нее все эти годы. Помимо прочего, музыка оказалась отличной таблеткой от страха. Его тяжелые приступы, здорово похожие на сокрушительные удары в солнечное сплетение, больше не отравляли мое существование. И вообще, с этого момента меня больше ничто не волновало, даже желание поскорее найти таинственную Черхавлу. Мне было так хорошо, что все остальное не имело значения. Ни заманчивые чудеса из древних легенд, ни безмолвные обещания какого-то загадочного могущества, ни даже судьба моего хорошего друга Мелифаро, ради спасения которого я, собственно говоря, и влип в это сомнительное мероприятие. Я до сих пор не знаю, сколько времени я бродил по Красной пустыне. Вообще-то, по моим расчетам, уже давным-давно должно было наступить утро. Я уже добрую дюжину раз переставлял кассету, но бархатная темнота на той стороне горизонта, которую я по привычке считал востоком, оставалась такой же густой, как и несколько часов назад. Как и следовало ожидать, мое восхитительное путешествие внезапно закончилось. Между прочим, самым классическим образом. Я на полной скорости впечатался в высоченную стену из мерцающего в темноте белоснежного камня. До сих пор не могу сказать определенно, то ли эта грешная стена действительно возникла из ниоткуда перед самым моим носом, то ли это я такой идиот. Некоторое время я стоял совершенно неподвижно и почему-то ласково гладил холодные белые камни стены, не то желая окончательно убедиться, что они действительно существуют, не то пытаясь приручить эту стену, как незнакомого, но добродушного пса. А потом я выключил музыку и послал зов кофе. «Что ты все-таки нашел эту грешную Черхавлу?» — с ворчливым восхищением осведомился он. «Нашел», — тихо подтвердил я. «И теперь я не отказался бы от хорошей компании. Знаете, Кофа, у меня есть отличная идея. Что, если вы прикажете нашему мудрому пузырю лететь над моими следами? Как вы полагаете, он потянет?» «Наш мудрый пузырь», — обрадовался Кофа. «Ну, если он действительно такой мудрый, как ты утверждаешь. Одним словом, я попробую. Только не вздумай засыпать, а то твоя хваленая Черхавла исчезнет, как перепуганное привидение». «Очень может быть», — согласился я. «Да нет, какой уж тут сон. У меня сердца грохочут так, что за милю слышно, наверное. Я пока попробую поискать ворота. Должны же быть какие-то ворота в этой грешной стене, правда?» «Полагаю, да», — согласился Кофа. «Ладно, надеюсь, скоро увидимся». Я тоже от всей души на это надеялся. Теперь, когда моя одинокая лунатическая прогулка по красным пескам Хмиро закончилась, и под моими влажными от волнения ладонями были холодные камни стены, окружающие зачарованный город из древних легенд, я снова стал самим собой. Ужасно осторожным сэром Максом из Ехо, практичным занудой, который предпочитает по возможности не соваться в пекло, не убедившись, что тылы надежно прикрыты каким-нибудь могущественным компаньоном. Я осторожно пошел вдоль стены, внимательно разглядывая почти невидимые узоры каменной кладки и вообще все, что можно было рассматривать. Не столько потому, что действительно так уж хотел отыскать эти гипотетические ворота, существование которых я вообще-то не очень-то верил, сколько для того, чтобы найти себе хоть какое-нибудь занятие. Все-таки я был слишком ошеломлен всем случившимся, чтобы позволить себе роскошь бездельничать, ожидая Кофу.